Глава 18. Наитрезвейший. Если вопрос вообще может быть поставлен, то на него можно также и ответить. Людвиг фон Витгенштейн. Что если? Что если эту главу я поставлю в подчинение вопросу «что если?» Что если весь корпус знаний Собуан неверен? Это допущение, смелое, даже дерзкое, и потому кажущееся еретическим, вместе с тем слишком интересно, чтобы быть отброшенным и забытым. Возникло оно у меня примерно год назад, сначала как всполох случайной мысли, потом как удивляющий меня своей назойливостью размышления, а с мая 2022 года как четко заданный вопрос, угрожающий приходить снова и снова, пока ответ на него не будет получен. Каждый порядочный ученый старается уравновесить в своих изысканиях Шлика и Поппера. Но есть неугомонные служители науки, те, кого не портит интеллектуальный капитал, те, кто всегда находится на некоторой дистанции от всего, что происходит вне и внутри ума, те, кто начинает день с вопроса «так ли это?» и ложится спать с вопросом «так ли это?». Они сомневаются в полученных данных, в экспертной оценке этих данных, в сделанных на этом основании выводах, в самой человеческой способности что-то познать. В разуме и сердце каждого из них хулиганствует демон Фейербенда, ухмыляющийся «anything goes». Они знают, в этом интеллектуальном поиске нет конечной остановки. Эти некомфортные ребята – мои герои. Что, если все не так, как мы думаем? А что, кстати, мы думаем? Мы начали с нескольких гипотез. Заручились кучей исследований, чьи данные говорят в пользу наших гипотез. Построили целую программу, воплотили ее в приложение, люди ее проходят. Часть из них добиваются поставленных целей, бросают пить-курить, преодолевают острую и подострую абстиненцию, учатся совладать с тягой, налаживают свою жизнь. Они признательны нам и благодарны самим себе за важные перемены в своей жизни. Но что если в реальности дела обстоят иначе? Во-первых, есть те, кто так и не бросает. Не хочет или не может, или и то, и другое. Во-вторых, полно людей, бросающих пить и курить безо всяких программ. Мой дед, я рассказывал о нем в 8 главе, бросил курить, как только я ему сказал, что тромбоз бедренной вены у него был из-за курения. Он не знал о прилежащем ядре, амигдале и префронтальной коре. Он никогда не слышал таких слов. Дофамин, ацетилхолин, кортиколиберин – вся эта терминологическая абракадабра ему не понадобилась для того, чтобы бросить курить. Его не напугал крепкий 50-летний стаж курения и полное отсутствие опыта некурения во взрослой жизни. Он не шел по стадиям прохаски. Не было ни размышления, ни подготовки, ничего такого. Как он это сделал? Другой мой дед, я собираюсь его навестить, он живет в приграничном селе, недалеко от города Берда, известного нам из книг Нарине Абгарян, про Манюню. Так вот, этот мой дед бросил курить, когда его младший сын сказал: «Не обнимай меня, от тебя плохо пахнет». Когда такое сказал едва научившийся говорить ребенок, мой дед в тот же день бросил курить и не курит поныне, а ведь с тех пор прошло 45 лет. Вы тоже наверняка можете назвать имена нескольких человек из своего окружения, которые бросили пить или курить. Я знаю с десяток человек, бросивших героин безо всяких программ реабилитации, без групп взаимопомощи, без лекарств. Как они это сделали? Что если есть неофициальный, партизанский способ выбросить из жизни все это назойливое дерьмо? Да, вопрос следует поставить именно так. Нельзя говорить... Корпус знаний Собуан неверен. Пришлось бы опровергнуть сотни солидных исследований, да еще поставить под сомнение опыт выздоровления большого количества людей. Но можно предположить, что существует облегченный и при этом не менее, а более эффективный путь поведенческих изменений. Что это за путь? Что если? Что если убрать из уравнения зависимость? Я перестал видеть практический смысл в этом понятии. Нет, бывают случаи, когда люди строят свою трезвость на убеждении «я зависимый» или «у меня болезнь, я нуждаюсь в лечении». Тогда я использую этот понятный и приемлемый для них термин. Но самую важную роль в терапии играет не это. Для большинства людей не это. Вот как протекает диалог в моем кабинете. «Доктор, только не говорите, что у меня алкогольная зависимость». «Не говорю». «И что у меня?» Вы выпиваете запоями, которые длятся 5-7 дней. Ваша жена подала на развод из-за того, как много вы выпиваете. Вас уволили с двух работ. Вы дважды попадали в больницу с черепно-мозговой травмой. Вот что у вас. И вы сами добровольно пришли поговорить об этом со специалистом. Зависимость это или нет? Что вы собираетесь с этим сделать? Дальше будет только хуже, я это понимаю. Пора заканчивать с этим. Я здесь именно для этого. После чего мы принимаемся за работу. Думаете, работа идет хуже от того, что мы выбросили из пространства диалога словечко «зависимость»? Она идет так же хорошо или даже лучше. Намного лучше, чем с теми пациентами, которые раз в два месяца приходят с одной и той же гениальной идеей. А все-таки иногда мне кажется, что у меня нет зависимости. Вместо того, чтобы взяться за реальные изменения в своей жизни, эти бедолаги сидят и размышляют, зависимость у них или нет. Или да, или нет, или да. Я не первый додумался очистить коммуникативное поле от вредоносных и бесполезных понятий или хотя бы понизить их в статусе. То, что сегодня известно как безобидное игривое биполярное аффективное расстройство, когда-то называлось угрожающе тягостным термином маниакально-депрессивное помешательство. В Японии шизофрению переименовали в расстройство интеграции. В Корее тоже, потому что, подумали японские и корейские врачи, человека разрушает не только шизофрения, но и известие о том, что у него шизофрения. После терминологического ребрендинга с пациентами стало проще говорить об их проблеме, а пациенты стали охотнее соглашаться на лечение, что улучшило показатели их здоровья. Зависимость тоже лишили статуса ключевого диагноза. В DSM-5 вместо синдрома зависимости фигурирует расстройство употребления психоактивных веществ. Здесь, как мне кажется, важна не эвфемичность замены терминов, а именно разжалование синдрома зависимости. Он больше не является чем-то жанроопределяющим. И ничего, мир аддиктологии не рухнул. Думаю, если бы у меня были проблемы с алкоголем для решительных действий, мне было бы достаточно понимания, что эти проблемы есть. Ни одна проблема – это не проблема инсе, сама по себе. Любая проблема – это проблема в отношении чего-то, она покушается на что-то, и за проблемы страдает то, что для меня важно, то, что ценно, то, что я не готов терять. Проблема своим режущим концом направлена на мои ценности, и меня это не устраивает. Что если убрать из уравнения всю нейробиологию? Когда я задал себе этот вопрос, у меня заныл мозг. Ну или что в таких случаях обычно ноет у господ ученых вместо души. И все же люди справляются и без знаний по нейробиологии зависимого поведения. И что если убрать стадии поведенческих изменений? По ту сторону океана во сне беспокойно зашевелились Джеймс Прохаска, Джон Нокрос и Карло Ди Клементе. Хотя за основу основ я взял именно идею стадийности поведенческих изменений, я с самого начала видел несоответствие, я о них говорил прежде. Что если на несколько минут забыть об этих пяти стадиях и фокусироваться на том, что они описывают? Они описывают готовность. Стадии как бы говорят, готовности к изменениям у людей сначала нет, потом она формируется в процессе размышления, потом, когда она сформирована, люди готовят свою жизнь к изменениям, потом приступают к реализации этих изменений и при хорошем раскладе поддерживают достигнутые результаты и даже добавляют к ним новые достижения. Готовность, подумал я. Все остальное – лексический мусор. Что если понятия, которые описывают реальность, заслоняют собой эту реальность и мешают нам лучше видеть ее? У этого явления даже есть название – нагруженность теорией. Что если стадии и процессы поведенческих изменений, заботливо и подробно описанные по ходу изучения исследовательских данных, заслоняют от меня мелкие, но важные подробности реальной жизни моих пациентов? Готовность. Действительно, что может пойти не так, если я оставлю одну только готовность? Но готовность выглядит неряшливо и неполноценно без указания ее предмета, ее цели. Готовность к чему? В случае с синдромом зависимости можно набросать список терапевтически релевантных готовностей. Готовность наблюдать за своим аддиктивным поведением и делать факт-чекинг в течение месяца, чтобы увидеть и убедиться, ожидал получить то-то, а вместо этого или вместе с этим получил то-то и то-то. Готовность снизить количество и частоту употребления, чтобы оценить, возможно ли это в принципе, и если да, то какой ценой. Готовность сделать одно, двух- или трехмесячный перерыв в употреблении, чтобы посмотреть, какова она, эта трезвость. Готовность, в конце концов, жить трезвой жизнью. Готовность достичь той или иной цели всегда связана с каким-то поведением. Если я готов из точки А дойти до точки Б, то встать и двигаться к точке Б – это поведение, без которого выделение проблемы, беспокойство о ценностях, выявление готовности, целеполагание не имеют смысла. Итак, вместо тяжеловесного понятийного аппарата у нас есть: первое – проблема, второе – ценность, третье – готовность, четвертое – цель, пятое – поведение. Истории известных мне людей, избавившихся от аддиктивного поведения, достаточно быстро и без особых знаний и навыков, без медикаментов, психотерапии, меня, безусловно, воодушевляют. Но я бы хотел услышать о десятках тысяч, а лучше о миллионах таких случаев. Британский фонд по борьбе с алкоголизмом Alcohol Change UK в 2013 году запустил челлендж Dry January. Цель челленджа – оставаться полностью трезвым весь январь. Ни пинты пива, полная, безоговорочная трезвость. Я не знаю, сколько человек захотело принять участие в таком челлендже в 2013 году, но в 2014 их было 17 тысяч человек, а в 2019 – 3 миллиона. 3 миллиона пьющих британцев решили прожить январь с трезвой головой. «Видимо, в феврале они пустились во все тяжкие», – подумал каждый второй слушатель. Такие опасения были, кто-то уже придумал термин «влажный февраль» – «wet February», но нет. 67% участников челленджа в течение последующих 6 месяцев выпивали меньше по сравнению с прошлым годом или не выпивали вовсе. Ну и по другим показателям у участников Dry January тоже все хорошо. Большинство из них отмечали прилив сил, улучшение сна, снижение веса, сохранение денег и прочие бонусы трезвого бытия. Есть и другие похожие челленджи – Dry July, Sober October и тому подобное. И мне вот что важно. Их участники прекрасно обходятся без знания биомедицинских и психологических подробностей, описывающих их отношения с алкоголем. Для них все просто. Месяц трезвости, после чего одни стараются выпивать меньше, а другие продолжают оставаться трезвыми. Я что хочу сказать? В одиночку или сообща многие люди справляются с проблемным употреблением алкоголя. Сообща веселее, да и результаты, наверное, лучше. Зависимое поведение – это поведение, и если его трудно изменить, то это, возможно, означает лишь, что привычное поведение трудно менять. Из 100 человек, купивших абонемент в тренажерный зал, 90 перестают туда ходить в течение первых 3 месяцев. То есть до конца года доходят лишь единицы. А ведь речь не об избавлении от зависимости, речь здесь о спорте. Изменить поведенческий план повседневной жизни большинству людей трудно. Поведение. Все, что мы делаем с момента пробуждения до отхода ко сну – поведение. Все, что делаем от рождения до смерти – поведение. Наше движение, наша речь – поведение. Радикальные бихевиористы к поведению относят также мысли, эмоции и желания. Что если при изменении зависимого поведения нужно фокусироваться не на зависимости, а на поведении? Если исследовать под микроскопом наше повседневное поведение, можно обнаружить повторяющиеся паттерны. Мы называем эти паттерны привычками и делим их на хорошие и плохие. И те, и другие выполняют определенные функции, и те, и другие могут быть важными и нужными для нас. Но одни, в конце концов, улучшают качество нашей жизни, а другие способны ухудшить жизнь и даже несут угрозу для нашего существования. Что если для многих людей, страдающих алкогольной, никотиновой и другими зависимостями и желающих изменить свою жизнь, окажется эффективным фокус на поведенческих изменениях? Один месяц плотной работы над изменением привычек может разделить жизнь на до и после. Что если организаторы Dry January случайно открыли самое эффективное решение? Я думал над этим в июле и августе 2022 года. Хотел по привычке броситься изучать теорию, ну, перечитывать классиков бихевиоризма и все такое. Даже, наверное, не классиков, а популяризаторов техник поведенческих изменений Чарльза Дахига, Джеймса Клира, Скотта Янга. Но остановил себя. Возможно, я перечитаю Маршу Линнехан, Стивена Хайеса, Николаса Торнеке. Совершенно точно я намерен изучить контекстуально-поведенческую науку. Но все эти книги... Нет, я не так поступлю. Я начну с самих поведенческих изменений. С того, что нужно делать руками и ногами, делать день за днем, несмотря на мешающие этому обстоятельства. Люди, которые меня вдохновили своим примером, не читали Скиннера, Павлова и остальных. Я поступлю, как они. Что я хочу изменить в своих привычках? Ненужные привычки уже много лет как остались позади, но, как я вижу, есть трудности с поддержанием нужных и важных привычек. С начала 22-го года я пытаюсь внедрить в свою жизнь ежедневное изучение английского языка, спорт и работу над этой книгой. Что показывает трекинг привычек? Ничего хорошего. Английский и спорт я внедрил на 15-20% от задуманного, а работа над книгой в некоторые месяцы еле доходила до 10%. Факт-чекинг. Жестокая в моем случае встреча с реальностью. Что-то не так с моим способом внедрения привычек. Я хочу разобраться, что именно. В конце августа в своем телеграм-канале я опубликовал анонс. «Давайте», — написал я, — «начнем месячный челлендж по множественным поведенческим изменениям. Уберем не те привычки и внедрим те». На анонс откликнулось 55 человек. Я создал чат для челленджа, и мы начали. Большую часть жизни словосочетание «полезная привычка» вызывало у меня зевок от скуки. Потому что в моей персональной семантике «полезная привычка» неведомым образом была связана с инструкцией «надо», а «надо» — с нежеланием что-либо делать. Потому что «надо» — это принуждение, ограничение, покушение на мою свободу. Если у вас тоже так, подумайте над словами Джеймса Клира. «Привычки не ограничивают свободу, они создают ее». Действительно, люди, которые не управляют привычками, часто имеют минимум свободы. Так, не имея хороших финансовых привычек, вы будете постоянно бороться за каждый доллар. Не имея хороших привычек, связанных со здоровым образом жизни, вы будете постоянно испытывать недостаток энергии. Не имея хороших привычек, связанных с учебой, вы будете постоянно чувствовать себя отстающим. Если вы постоянно вынуждены принимать решения для выполнения простых задач, когда мне тренироваться, куда отправиться, чтобы написать письмо, когда оплатить счета, у вас не остается времени на свободу. Только сделав основы жизни проще, вы можете создать ментальное пространство для свободных мыслей и творчества. Подумали? Я тоже подумал и полностью согласен с Клиром. Привычки не сковывают жизнь. Да, на них уходит какое-то время, но еще больше времени высвобождается для того, что мы любим и ценим. Пока люди добавлялись в чат, я размышлял над челленджем. Слово «челлендж» переводится как «вызов». Чей вызов? Не того, от кого исходит вызов, но при этом есть ощущение, что вызов брошен, и брошен он мне. Я обнаруживаю у себя волнение и интерес. Будто одна моя часть боится и сомневается, а другая говорит: «Давай посмотрим, как мы с этим справимся». Оглядываясь назад, я вижу, что жизнь регулярно бросала вызовы, которые я принимал с волнением и интересом, и самые яркие моменты моей биографии связаны именно с этим, с тем, как я принимал вызовы и приступал к делу. Мне знакомо чувство, которое я бы назвал радостью преодоления. Чувство, с которым бы я хотел прожить свои законные 100 лет. Для челленджа я выбрал название «Soberest». «Sober» переводится как «здравомыслящий», «рассудительный», «трезвый». Я намеренно поставил значение «трезвый» в самый конец. Мне в «sober» важна в первую очередь ясность ума. Дай мне ясность, с остальным я сам разберусь. Примечание. Отсылка к Альберу Камю. Он пишет в дневниках, что у Бога просил бы только одно — ясность. Окончание «ист» передает дух превосходства и состязательности. Я задумал челлендж, тезаурус которого был бы свободен от привычных для меня медико-психологических терминов. Помните ту чаньскую историю, в которой монах пришел к наставнику и пожаловался, что много лет медитирует, штудирует сутры, но никак не может достичь просветления. Наставник спросил, обедал ли монах. Тот ответил: «Да, я сегодня обедал». «Тогда иди», — сказал наставник, — «и помой свою миску». По преданию, в этот момент монах пережил просветление. Весь предстоящий сентябрь, пока будет идти челлендж, я планирую мыть миску. Никаких сутр. Если просветление случится, оно случится. Примечание. Когда вы практикуете дзадзен, просто практикуйте дзадзен. Если просветление наступит, оно просто наступит. Сюнрю Судзуки. 30 и 31 августа мы всем чатом приступили к подготовке. Начали с того, почему мы пришли на этот челлендж, почему нам важно, чтобы челлендж нам помог, что мы при этом получим и что потеряем в противном случае. Потом сформулировали цели. Я предложил выбирать 1-2, максимум 3 цели. Чат получился оживленный, участники быстро подружились и в работе с привычками продвигались настолько бодро, что я не верил своим глазам. Самым же невероятным было то, что мои собственные ежедневные привычки, Час английского, час работы над рукописью, полчаса спорта давались мне легко. Я снабжал участников челленджа минимальной информацией. Когда речь шла о полезных привычках, я рассказал о трехкомпонентной структуре привычки – триггер, действие, вознаграждение. И дал кое-какие практические рекомендации по поводу каждого компонента. При обсуждении нежелательных привычек я лишь рассказал об эффекте белого медведя. Психотерапевты, работающие с навязчивостями и тревожностью, объясняют своим клиентам, что мозг затрудняется выполнять инструкции вроде «не думай о том-то», потому что, чтобы не думать о чем-то, мы должны подумать о том, о чем нельзя подумать, а это противоречит инструкции «не думать». На самом деле белый медведь не ограничивается парой психических расстройств. Его ареал охватывает и аддикции, и депрессию, и так называемую норму. Наше сознание интенционально. Оно направлено на свой предмет, оно неотделимо от своей о чемности, aboutness. Если ты хочешь перестать курить, то что ты хочешь перестать делать? Правильно, курить. Ты не выбросишь из головы курить, пока пытаешься выбрасывать это. Первое упоминание ловушки белого медведя я нашел у литературоведа Виктора Шкловского в его поздней книге «О теории прозы». Город Тула стоит на небольшой реке Упе. В ту реку впадает маленькая речка-воронка. Над воронкой высокий берег, Дубрава. В Дубраве без памятника, без надписи, завещал похоронить себя Лев Толстой. Был у него брат Николай, умеющий рассказывать детские сказки. Он говорил, что если найти зеленую палочку и закопать ее над рекой-воронкой, на небольшой полянке среди дубов, то возникнет человеческое счастье. Возникнет общество муравьиных братьев. Дети даже играли в эту игру, садясь под стол тесной группой, говорили друг другу хорошие слова. Они создавали модель нового человеческого общества, без борьбы, без ссор, без заговоров. Но трудно было создавать обстановку, при которой совершилось бы это чудо. Зеленую палочку надо было не просто найти. Во-первых, нужно было быть хорошим человеком, а дальше начинались странные заклинания. Надо было целый год не видать зайца. Ни живого, ни мертвого, ни жареного. Потом надо было стать в угол и не думать о белом медведе. Это очень странное предложение. О чем-нибудь не думать. Это трудное правило. Наблюдая год за годом за сотнями людей, которые пытаются бросить алкоголь, никотин и другие назойливые вещества, я видел, что одни поворачиваются лицом к своей жизни и проживают ее в соответствии со своими ценностями, другие же мучаются, постоянно думая о том, что они бросили. Проживая свою трезвую жизнь в мучениях, они не жили, а боролись против белых медведей. Мне показалось важным именно этим знанием снабдить участников челленджа Soberest. Оказалось, им это было нужно. Когда ты приступаешь к челленджу, реальность разделяется на две части. Одна часть разными способами пытается воспрепятствовать реализации ежедневных целей, другая предоставляет возможности. Это я понимал с самого начала. Задача не в том, чтобы автоматически внедрять одну и ту же активность день за днем, а в том, чтобы преодолеть одни обстоятельства и использовать другие, и иметь в виду, что завтра обстоятельства могут быть иными. Итак, привычки, структура, триггер, действие, вознаграждение, белый медведь, препятствия и возможности. Эти еще несколько простых понятий вошли в нехитрый глоссарий челленджа. В конце сентября я читал чат челленджа и думал, как все эти годы я не замечал этого? Как я мог упустить, что для изменения зависимого поведения важно работать не с зависимостью, а с поведением? Сентябрьский челлендж изменил мою жизнь. Основной целью у меня был отказ от алкоголя. Остальные цели тоже важны, но не настолько. Чтобы была понятна серьезность проблемы, у меня стаж употребления 25 лет, причем в последнее время пил запоями. Первые две недели челленджа я жил в аду. Бессонница, одни и те же мысли по кругу, раздражительность, очень сильная тяга. По вечерам, как тигр в клетке, мерил шагами квартиру, оставалось только рычать. Как только физиология моя пришла в норму, я вернулся в спорт и сбросил несколько кило жира. Стало приятно смотреть на мир трезвыми глазами, многое переосмыслил, многое чего успел сделать. Планирую сделать еще больше, и теперь меня это не пугает. Моей целью была борьба с алкоголем. Именно так, борьба. С этим я присоединилась к челленджу. Я не запойный алкоголик. Выпивала немного, но каждый день. Я жила с этим противным состоянием. С одной стороны, это ужасно, надо прекратить. С другой стороны, сегодня такой тяжелый день, пара бокалов не помешает. И так бесконечно. Борясь с белым медведем, я всегда держал его в фокусе, А ведь мы, оказывается, усиливаем то, на чем фокусируем свое внимание. Есть большая разница между «я против войны» и «я за мир». Я поставила цель — 30 дней без алкоголя. И сама в это не верила, потому что мой рекорд трезвости в этом году — 2 дня. Так вот, ничего ужасного со мной не произошло. Я про физиологию и про эмоции. Я была трезва, много гуляла, читала, начала закрывать долги по учебе. Неприятно осознавать, конечно, что алкоголь все эти годы заслонял от меня то, что я люблю делать и как я хочу жить. Что ж, с этим я иду дальше. Для меня челлендж стал поворотной точкой, вокруг которой я строю новую себя. Действующую, а не только мечтающую о действиях, верящую в себя и свои силы, смотрящую на себя с нежностью и пряником, а не кнутом, виной и стыдом. Несколько ежедневных привычек стали для меня тишиной и спокойствием в центре смерча. Я никогда раньше не делала того, что делаю сейчас. Эти простые, понятные вещи. Я поглощала литературу по самоподдержке, искала какое-то знание, которое поможет мне все понять и исправить себя. Это была борьба. Челлендж помог мне приступить к действиям. Буквально со 2-3 дня я включилась, преодолела коммуникативный барьер и всех участников искренне полюбила, увидела в них настоящих людей, порадовалась этой встрече. Почувствовала, что я часть этого сообщества, такого искреннего, не идеального, такого классного, черт возьми. Десятки подобных отчетов в сентябре, октябре, ноябре, декабре. А что насчет меня самого? В сентябре я переболел ковидом, поэтому в рамках челленджа цель по спорту была достигнута всего лишь на 70%. Цели писать книгу я достиг на 100%, цели учить английский тоже на 100%. А сколько было до челленджа? Не более 20. Тот монах из чаньской истории пережил просветление, когда наставник сказал ему: «Помой миску». Наставник направил внимание монаха на простую и грубую реальность. Я тоже пережил просветление. До челленджа я был уверен, что мне что-то мешает достигать поставленных целей. Что именно мешает, я не знал. Я надеялся, что челлендж поможет мне увидеть и устранить препятствия. И челлендж мне показал, что препятствий нет. У меня их не оказалось. Для того, чтобы что-то делать, нужно начинать делать. Я допиваю крепкий иргачев и хочу прямо сейчас помыть чашку. Потом вернусь и закончу эту главу. Я размышляю вот о чем. То, что сотни благодарных людей пишут о своей новой, свободной от аддиктивных веществ жизни, и что я сам при этом бесконечно возвращаюсь к базовым положениям и перепроверяю их надежность, это хорошо. Только так мы, профессионалы, можем двигаться вперед. Не то, чтобы я сейчас предложил что-то новое. Пирон, Энисидем и другие недоверчивые античные ребята знали об этом в 4 веке до нашей эры. Я размышляю о размышлении. Стадия, которую Джеймс Прохаска и его коллеги назвали размышление, нужна для того, чтобы люди взвесили доводы за сохранение статус-кво и доводы в пользу поведенческих изменений. На этой стадии люди думают о плюсах и минусах употребления алкоголя, табака и тому подобное. Это стадия колебаний. Стадия, когда «хочу пить» и «хочу бросить» сосуществуют, уступая место друг другу лишь на короткое время. В Sober One для людей, находящихся на этой стадии, написано довольно много заданий, намного больше, чем для других стадий. Потому что мы знаем, в отличие от других проблем со здоровьем, таких как сахарный диабет, гипотиреоз, депрессия, от зависимости люди не торопятся избавляться. Мы знаем, к серьезным поведенческим изменениям проще приступить после того, как колебания остались позади, после того, как амбивалентность преодолена. Но что если мы, помогая людям размышлять, мешаем двигаться вперед? Что если кто-то, размышляя, движется вперед, а кто-то с чистой совестью заявляет своим близким: «Я не просто пью, поймите, я размышляю». Что если какой-то части аддиктивных мыслителей нужен и полезен акселератор поведенческих изменений? Я размышляю о себе. То, как много я читаю, то, как много знаний перешло со страниц потрясающих книг в мой мозг, не помогло мне увидеть, как справляться с такой несложной, в общем-то, задачей, как поведенческие изменения. Потому что знать не значит понимать. Понимать не значит принимать. Принимать не значит применять. Применять не значит повторять это до тех пор, пока цель не будет достигнута. Я много раз говорил это другим, и вот впервые говорю себе. И, наконец, я размышляю о жизни.